«Тоже не знаю». Клавдии противно было слушать пьяную болтовню мельника, противно было говорить о Петрухе. И не хотелось вылезать из саней, все-таки 4 версты до сворота можно подъехать. Только как бы изловчиться и вытряхнуть из валенка снег. Про Петра Сиренева даже никогда я и не слыхивала. Яков еще больнее ткнул Клавдию в плечо. «Ты слушай, как не знаешь? Да он всю рубахину в своих руках держит. Он и весь ваш город к себе приберет, если захочет. Вот он какой, Петр Накентич. Сила? Тетка, поедем со мной!» Якова стал морить сон, он сунулся головой в солому, опять приподнялся. «Всю ночь не спал, пил с дружком, а утром кухарка угощала. Ты кто такая?» «Я из города», — повторила Клавдия. Болтовня пьяного мельника становилась ей все неприятнее. «Городская? Ты слушай, тетка, ты уходи лучше из города. Там резня будет, и стрелять всех станут. Листочки красные вечер по городу разбросали. Господин Баранов показывал. Написано: революция началась. Всех резать будут. Подчистую всех. Тетка, ты слушай меня. Поедем ко мне». Он откинулся на отводину саней и захрапел. Клавдия глянула вперед. Начался высокий и крупный белоствольный березник. Значит, близко уже и сворот на Рубахину. Сойти, что ли, сейчас? Или доехать до самой развилки? Нога зябла все сильнее. На санях-то ловчее переобуться. Не спуская глаз с храпящего мельника, Клавдия стащила валенок, выбила из него снег, слежавшийся мокрыми плитками, и надела валенок вновь. Но в этот момент сани сильно тряхнуло в ухабе, и Яков открыл глаза. Взгляд его тупо с ужасом остановился на красных листках, которые Клавдия никак не могла всунуть за мокрое голенище. Мельник вскочил на колени. «Ты, ах, проклятый!» — размахнулся и сильно ударил ее кулаком в лицо. Клавдия перевалилась через отводину саней и упала в сугроб. Мельник выдернул с-под соломы кнут и так ожег им коня, что тот сначала присел, а потом бросился вскачь, взметая за санями облако снежной пыли. Удар кулака Якова пришелся Клавдии в правую бровь. Глаз сразу отек и горел, словно мельник плеснул в него кипятком. Клавдия поднялась, зачерпнула пригоршню снега, прижала к заплывшему глазу, подержала и отняла. Снег подтаял, но крови на нем не оказалось. Выходит, только зашиб, а не рассек бровь. Прислушалась. Скрип полозьев и топот копыт, скачущего во весь опор коня, были слышны отчетливо и удалялись не вправо, а влево, не к мельницам, а к Рубахиной. Листовки торчали из-за голенища, Клавдия машинально засунула их поглубже. Постояла, обдумывая, что теперь она должна делать, куда идти и как поступить с прокламациями. Недомогание, усталость в ногах, как рукой сняла. Внезапно надвинувшаяся опасность требовала быстрых решений. Куда пойти? Домой или в Рубахину? В Рубахину поскакал Яков. Зачем он туда поскакал, когда ехать ему надо на мельнице? Клавдию обдала жаром. Она же сама рассказала мельнику, что городская идет в Рубахину. Яков знает, что для нее теперь только 2 пути — обратно в город или в Рубахину. Вдруг он поскакал, чтобы рассказать сельскому старости. И что, если Черных велит снарядить погоню? Тогда Клавдия попалась как заяц. Куда она скроется? До города никак не добраться. На лошадях ее догонят прежде, чем она успеет пройти хотя бы половину дороги. Идти в Рубахину? Ее встретят еще у околицы. Спрятаться в лесу? Да где же спрячешься? Выдадут следы в снегу. Здесь после пурги вовсе не хожено. Попалась. Одна надежда, что погони не будет. Да разве можно только на это рассчитывать? Стало уже совершенно светло, и от того, что Клавдия стояла в крупном белоствольном березнике, казалось еще светлее. С запада медленно тащились косматые тучи, гонимые верховым ветром.